Когда надо пойти на риск? Следующий день неожиданно оказался мрачным, и в первую очередь для меня. Началось это утром. Проснувшись, я хотел было подняться, но со стоном повалился обратно в спальный мешок. Попытка повернуться вызвала в пояснице такую резкую боль, от которой перехватило дыхание. Стараясь не шевелиться, я пытался угадать, что же со мной случилось. Предположения были самые неутешительные. Мысль, помимо воли, унесла меня на несколько лет назад. Шла зима 1926 года. Советское поселение, только что созданное на необитаемом острове Врангеля, вступило в первую полярную ночь. Работы по устройству на новом месте, неблагоприятная ледовая обстановка, полное незнание районов скопления зверя и отсутствие опыта охоты в новых условиях не только мне, но и моим спутникам-эскимосам помешали осенью заготовить достаточное количество мяса. Ни хлеб, ни крупа, ни сушеные и консервированные овощи в изобилии, имевшиеся в поселке, не могли заменить людям привычного продукта. Наши 150 ездовых лаек выли на цепях и требовали мяса. Полярная ночь на широте острова Врангеля продолжается только 2 месяца. В полуденные часы при ясном небе полной темноты не бывает. В эти часы можно с успехом охотиться. Значит, добывать мясо мы могли. Но суровая зима, почти беспрерывные метели и сильные морозы даже для неизбалованных природой эскимосов казались необычными и неестественными. На этой почве обострились складывающиеся веками и тогда еще сохранившиеся среди них суеверия. Мыслями эскимосов завладел Тугнагак, злой дух земли, черт. Они решили, что Тугнагак недоволен появлением людей на острове, где до этого, по их мнению, он был единственным и полновластным владыкой. Бороться со злым духом слабому эскимосу, считали они, не по силам. Всемогущий дух закрутит в метели, похоронит под сугробами снега, унесет со льдами в открытое море, заведет в темноте в неизвестность, нашлет болезнь, найдет бесчисленные возможности погубить охотника, его жену и детей. Одно не укладывалось в мыслях эскимосов. Издалека приплывший к ним на большой железной байдаре начальник, или, как они говорят, умелык, не боится злого духа. Умелык называет себя новым, малознакомым словом «большевик» и говорит, что злого духа нет. И хотя умелык еще ни разу и ни в чем не обманул их, им все же трудно поверить в его слова. Умелык, наверное, ошибается. Тугнагак есть, только он не может справиться с большевиком, не властен над ним. И в метель, и в темноте Начальник ездит на охоту на северную сторону острова, где много зверя и где живет сам черт, и каждый раз привозит много мяса. Эскимосы только со мной покидают юрты и выезжают на охоту. Но и это делают с оглядкой и опаской. На охоте стараются не терять меня из виду, не отходят без меня от палатки. От этого страдает наш промысел. Положение с мясом делается все напряженнее. Легкие заболевания нескольких охотников точно подливают масло в огонь суеверий. Все с меньшей охотой эскимосы покидают жилища даже со мной. Только один старый ерок не отстает от начальника. Одна за другой следуют наши многодневные поездки на охоту. Изредка мы вытаскиваем с собой еще одного-двух охотников и не приезжаем домой без свежего мяса. Нашего возвращения ожидают дети. Матери встречают благодарными улыбками. В юртах в такие дни не умолкают женская болтовня и веселый смех сытых ребятишек. Умелык и ерок не боятся злого духа. Растет надежда, что первая зимовка на острове окончится благополучно. Но с кем не случается беда? 3 сутки мы с Ероком проводим на северной стороне острова. Один медведь, убитый в первый день охоты, нас не удовлетворяет. Хочется добыть еще. Зверя достаточно, только на нашу беду он держится поближе к открытой воде, вдали от берега. Проникнуть туда нам мешает неокрепший молодой лед, только что образовавшийся на месте унесенных бурей старых льдов. Но мы не теряем надежды. Как только забрежет полуденный рассвет, покидаем палатку и идем искать добычу. Так начинается и 3-й день. Выходя из лагеря, мы мысленно поглаживаем руками и оцениваем золотисто-белые шкуры, которые еще должны добыть. Смакуем свежее мясо, еще гуляющее среди льдов. Прислушиваемся к радостному смеху ребятишек, которые, знаем, встретят нас дома. Грех вполне простительный. Кто же выходит на охоту, заранее не взвешивая своей добычи? Через час находим свежий след медведя и начинаем преследование. Ерок, как всегда, просит меня не ступать на свежий след. Медведь узнает о погоне и уйдет. Я делаю вид, что озабочен тем же самым, и, чтобы не расстраивать друга, действительно избегаю ступать на след. Однако эта предосторожность не помогает. Мы подходим к месту, где зверь повернул в море на молодой лед и тут же начал проваливаться. Через каждые 20-30 метров лед разломан, а самого зверя уже не видно. Древко гарпуна легко пробивает неокрепшую ледяную корку. Путь отрезан. Еще 2 раза мы находим свежий след и вновь упираемся в недоступный для нас молодой лед.